Калининградский региональный общественный фонд культуры, Калининградский областной драматический театр и радио «Балтик Плюс» представляют литературный аудиотеатр «Вдохновенные берега». Нобелевский лауреат Иосиф Бродский впервые побывал в Калининградской области, в Балтийске, в 1963 году по заданию детского журнала «Костер». В 11 номере журнала за этот год можно найти заметку и фоторепортаж Иосифа Александровича под названием «Победители без медалей» о юных пловцах, победивших в соревнованиях, но не получивших медалей из-за неправильно оформленной заявки. Вот что сказал литовский поэт Томас Венслова о посещении Бродским Калининграда. Цитата. «Бродский был в Калининградской области дважды. Один раз в 63-м году проездом в Балтийске, второй уже после ссылки, в марте 68-го. Стихотворение о Балтийске и самое большое о Калининграде, старому зодчему в Рим, он написал в ссылке. А открытка из города К написана чуть ли не в Вильнюсе, после нее. Это лучшие стихи о Калининграде, созданные кем бы то ни было после войны. В коляску, если только тень действительно способна сесть в коляску, особенно в такой дождливый день, и если призрак переносит тряску, если лошадь упряжи не рвет, в коляску под зонтом, без верха, мы молча взгромоздимся и вперед покатим по кварталам Кёнигсберга. Дождь щиплет камни, листья, край волны. Дразня язык, бормочет речка смутно, чьи рыбки навсегда оглушены. С перил моста взирают вниз, как будто заброшены сюда взрывной волной, хоть сам прилив не оставлял отметки. Блестит кольчугой головель стальной. Деревья что-то шепчут по-немецки. Вручи вознице свой сверхзоркий цейс. Пускай он вбок свернет с трамвайных рельс. Уже ли он не слышит сзади звона? Трамвай бежит в свой миллионный рейс. Трезвонит громко, и в момент обгона перекрывает звонкий стук подков. И наклонясь, как в зеркало с холмов, развалины глядят в окно вагон. Трепещут робко лепестки травы, атланты, нимбы, голубки, голубки, аканты, нимфы, купидоны, львы смущенно прячут за собой обрубки. Не пожелал бы сам нарцисс иной зеркальной глади за бегущей рамой, где пассажиры собрались стеной, рискнувши стать на время амальгамой. Час ранний, сумрак, тянет пар с реки. Круг урны пляшут на ветру окурки, и юный археолог черепки сыпает в капюшон пятнистой куртки. дождь моросит. Не разжимая уст, среди равнин, припорошенных щебнем, среди руин больших, на скромный бюст Суворова ты смотришь со смущением. Пир. Пир бомбардировщиков утих. С порталов март смывает хлопья сажи. То тут, то там торчат хвосты шутих. Стоят навек, окаменев плюмажи. И если здесь поковырять, по мне, разбитый дом, как сеновал в иголках, то можно счастье отыскать вполне под четвертичной пеленой осколков. Клен выпускает первый клейкий лист. В соборе слышен пилорамы свист. И кашляют грачи в пустынном парке. Скамейки мокнут, и во все глаза из-за ограды смотрит вдаль коза, где зелень распустилась на фольварке. Весна глядит сквозь окна на себя и узнает себя, конечно, сразу. И зреньем наделяет тут судьба все то, что недоступно глазу. И жизнь бушует с двух сторон стены, лишенное лица и черт гранита, глядит вперед, поскольку нет спины. Хотя теней в кустах битком набито. Но если ты не призрак, если ты живая плоть, возьми урок с натуры и, срисовав такой пейзаж в листы, своей душе ищи другой структуры. Отбрось кирпич, отбрось цемент, гранит, разбитый в прах, кем? Винтом крылатым, на первый раз придав ей тот же вид, каким сейчас ты помнишь школьный атом. И пусть теперь меж чувств твоих провал начнет зиять, пусть за грустью томной пушует страх и, скажем, злобный вал. Спасти сердца и стены в век атомный, когда скала и та дрожит, как жердь, возможно, лишь скрепив их той же силой и связью той, какой грозит им смерть. И вздрогнешь ты, расслышав возглас «милый». сравни с собой. Или примерь на глаз любовь и страсть, и через боль и стому. Так астронавт, пока летит на Марс, захочет ближе оказаться к дому. Но ласка та, что далека от рук, стреляет в мозг, когда от верст опешишь проворней уст. Ведь небосвод разлук несокрушимей потолков убежищ. Чик-чирик, чик-чик. Посмотришь вверх, и в силу грусти, а вернее привычки, увидишь в тонких прутьях Кёнигсберг. А почему б не называться птичке Кавказом, Римом, Кёнигсбергом, а? Когда вокруг лишь кирпичи и щебень, предметов нет, и только есть слова, но нету уст. И раздается щебень. И ты простишь нескладность слов моих. Сейчас от них один скворец в ущербе. Но он нагонит. Чик, их либо дих. И, может быть, опередит их штербе. Блокноты Цейс в большую сумку спрячь. Сухой спиной поворотись к флюгарке. И зонт сложи, как будто крылья грач. И только ручка выдаст хвост пулярки. По стромке в клочья. Лошадь где? Подков. Не слышен стук. Петляя там в руинах, коляска катит меж пустых холмов, съезжает с них куда-то вниз. Две длинных шли за ней. И вот в песке следы больших колес. Шуршат кусты в засаде, и море гребни чьи несут черты того пейзажа, что остался сзади, бежит навстречу, и как будто весть, благую весть, сюда, к земной границе, влечет валы. И это сходство здесь уничтожает в них, лаская спицы. Развалины есть праздник кислорода и времени. Новейший Архимед прибавить мог бы к старому закону, что тело, помещенное в пространство, пространством вытесняется. вода дробит в зерцале пасмурном руины дворца курфюрста. И небось теперь пророчеством реки он больше внемлет, чем в те самоуверенные дни, когда курфюрст его отгрохал. Кто-то среди развалин бродит, вороша листву за прошлогоднюю. То ветер, как блудный сын, вернулся в отчий дом и сразу получил все письма. В ганзейской гостинице якорь, где мухи садятся на сахар, где боком в канале глубоком эсминцы плывут мимо окон, я сиживал в обществе кружки, глазея на мачты и пушки, и совесть свою от укора спасая бутылкой кагора. Музыка гремела на танцах, солдаты всходили на транспорт, сгибая суконные бедра. Маяк им подмигивал бодро. И часто до боли в затылке о сходстве его и бутылки я думал, лишенный режимом знакомства с его содержимым. В Восточную Пруссию въехав, твой образ в приспущенных веках из наших балтических топей я вез контрабандой, как опий. И вечером с миной печальной спускался я к стенке причальной в компании мыслей проворных. И ты выступала на волнах. Стихотворение Иосифа Бродского читал Алексей Грызунов. Литературный аудиотеатр «Вдохновенные берега». Проект реализуется при финансовой поддержке Министерства культуры Калининградской области.